Рэмбо пристально на него посмотрел. «Вы можете мне доверять, Андреев не подведет американца. А вот можно ли вам верить, чтобы спасти тебя и рисковал своей жизнью? А я теперь рискую своей, чтобы помочь вам. Ну хорошо, я об этом подумаю». Рэмбо обернулся на звук шагов по камням. К ним приближалась Мишель с дочкой Халида и с неизменной сигаретой в зубах. «Я подумала, тебе интересно посмотреть, как поживает твоя подружка». Рэмбо улыбнулся ребенку, которого ему довелось спасти. Малышка заговорила. «О чем это она, Мишель?» «Да так ни о чем. Ну, скажи мне, скажи». «Ну, ты же знаешь, что такое дети. Сначала скажут, а потом подумают. Она сама не соображает, о чем говорит». Рэмбо ждал. «Ну, ладно», — произнесла Мишель. «Она надеется, что скоро тебя ранят, и тогда она сможет с тобой ухаживать. Но, может, ей и повезет». Часть седьмая. Рэмбо изучал нарисованную Андреевым карту до тех пор, пока не выучил наизусть каждую относящуюся к крепости мелочь. Он поднялся со своего места в углу лазарета, где сидел рядом с керосиновой лампой, откинул одеяло и вышел в темноту. В эту ночь повстанцы не зажигали огней, лагерь полностью был погружен во тьму. Если вертолеты прилетят в предгорье, чтобы отомстить за дневное нападение, они откроют огонь, заметив малейшее движение. Прошло несколько секунд, прежде чем глаза Рэмбо привыкли к темноте. Светомаскировка палаток была идеальной, они не выделялись среди ночных теней. Только редкие всхрапы да чмоканье копыт в грязи выдавали место, где среди деревьев были спрятаны кони. Даже погода сегодня была союзником. Небо затянули плотные облака и скрыли свет звезд. Совсем рядом, справа от стены обрыва, отделился неясный контур человека, до этого полностью сливавшийся с камнями. «Мусам, не надо, чтобы ты попереводил». Они зашагали к палатке прямо перед ними. Негромкий разговор оборвался, едва они вошли внутрь. Пламя свечи выхватило встревоженные лица Халида, Рахима, Масаада. «Этот советский рассказал тебе, что нужно?» — спросил Халид. Рэмбо развернул перед ним карту. «Но как проверить, правда ли это?» — спросил Рахим. «Я показал ее вашему шпиону, тому солдату, который вчера прискакал предупредить о колонии. Он сказал, что подразделение афганцев, в котором он служил, размещалось не в самой крепости, а рядом, однако он дважды бывал внутри. И на карте показано все то, что успел там рассмотреть. А как насчет того, что он рассмотреть не успел?» — успокоился Масаад. «Это я скоро узнаю». «Скоро?» — нахмурился Масаад. «Как скоро? Когда ты собираешься уйти? Сегодня ночью? Этой ночью? Но тебе же нужно время приготовиться. Нет у меня времени». Пленный сказал, что они пытают моего друга. «Боюсь, они могут убить его. Я должен его выручить как можно скорее». «Мне это не нравится», — заявил Масаад. «Я и сам не в восторге». Масаад с восхищением посмотрел на Рэмбо. «Я обещал помочь тебе и хочу выполнить обещание. Сколько тебе нужно людей?» «Муса и еще пятеро, чтобы постеречь лошадей. Но как же можно атаковать крепость такими слабыми силами, а я не буду атаковать, по крайней мере, так, как привыкли вы?» «У нас это называется набегом. Набегом Проныра Питер». «Проныра Питер? Это что?» «Ну, засунуть и тут же слинять». Перевод Мусы вызвал веселое оживление вождей. «Тогда я буду молить Аллаха и за твою задницу», — сказал Халид. Однако следующая фраза Рэмбо заставила их посерьезнеть. «Я возьму с собой пленника». «Неужели ты ему веришь?» — спросил Масаад. «Нет. Но мне приходится рисковать. Он говорит, что вокруг крепости минные поля. Нужно, чтобы он меня через них провел. Но что, если он закричит и даст знать часовым? Он может предать тебя. Обещаю, если он позовет часовых, то умрет первым. Но вторым можешь оказаться ты сам», — заметил Масаад. «В таком случае вам потом не придется объяснять, каким дураком я оказался». Масаад сжал плечо Рэмбо. «Мне бы не хотелось, чтобы такой прекрасный игрок в Бускаши не дожил до следующей победы. следующий раз победа будет твоя. Ну что ж, пусть нам выпадет случай это проверить». Они улыбнулись и вышли из палатки. Оказавшись в темноте, Масаад посмотрел на небо. Голос его был суров. «Аллах лишает тебя своего благословения, не понимая, о чем ты. Вождь показал на клубящиеся облака».